Но от губительной Керы избегнул сын Терпиев, славный песнями Фемий, всегда женихов на пирах веселивший пеньем. Своей он цитры в руках, к потаенной прижавшись двери, стоял там, колеблясь рассудком, не зная, что выбрать, выйти ли в дверь и сидеть на дворе, обнимая великий Зевса в алтаре, охраняющий дом, на котором так часто жирные бедра быков сожигал Одиссей многославный, или коленем его с умоляющим броситься криком. Дело обдумав, уверился он, что полезнее будет, став на колено, Лаэртова сына молить о пощаде. Цитру свою положив, звонкострунную бережно на пол, между кратерой и стулом серебряно-гвоздным поспешно к сыну Лаэртову дивный певец подбежал и колено обнял его, и трепещущий бросил крылатое слово: «Ноги целую твои, Одиссей, пощади и помилуй! Сам сожалеть ты и сетовать будешь, когда песнопевца, сладко бессмертным и смертным поющего, смерти предашь здесь. Пению сам я себя научил, вдохновением боги душу согрели мою, и тебя, Одиссей, я как бога буду гармонией струн веселить, не губи песнопевца. Будет свидетелем мне и возлюбленный сын твой, что волей в дом ваш входить никогда я не мыслил, что сам не просился песнями здесь на пиру забавлять женихов, что, напротив, силой сюда приводим был и пел здесь всегда принужденно». Так он сказав, возбудил Телемахову силу святую. Громко отцу закричал Телемах, находившийся близко: «Стой! Не губи неповинного яростной медью, родитель! С ним и к Медонту глашатую благостен будь, обо мне он в детстве моем неусыпно имел попечение. Но где он, честный Медонт? Не убили ли его свинопасы или Филойтий? Или он сам злополучный попал под удар твой смертельный?» Так говорил Телемах. И дошло до Медонта благое слово. Дугою согнувшись, под стулом лежал он коровьей, только что содранной кожей покрытой, чтоб Керы избегнуть. Выскочил он из-под стула и, сбросивши кожу коровью с плеч, подбежал к Телемаху и, ноги его обхвативши, стал целовать их и в трепете бросил крылатое слово: «Здесь я, душа, Телемах, заступись за меня, чтобы отец твой, грозно могучий, на мне не отмстил беспощадную медью злым женихам, столь давно, столь нахально его достояние грабившим здесь и тебя самого оскорбившим безумно.